Глава 38. «Дария!» Амина буквально набегает на меня сзади, обнимает за плечи и разворачивает к себе, всматриваясь в лицо. «Тебя снова отпустили?» Она то ли кивает, то ли мотает головой. Непонятно как-то, неопределенный жест. Я вообще сегодня сюда пришла без какой-либо надежды на то, что встречу тут подругу, но она здесь. «Я ждала тебя», признается Амина. «Ты узнала все, да?» Она внимательно на меня смотрит и кивает, даже не дожидаясь ответа. Мы с Аминой так хорошо друг друга знаем, что без труда можем считывать реакции. Я отворачиваюсь, не зная, что говорить, и надо ли вообще, если она и так все знает. «Идем». Она увлекает меня за собой, усаживает выжидающее нас такси. Мы едем в то же место, где были в прошлый раз. Я растерянно оглядываюсь по сторонам, словно нахожусь тут впервые, хотя это не так. От той информации, которую мне принесла Екатерина, до сих пор не могу отойти. Там были документы о торговле всем, что продавать запрещено. И практически на каждом подпись и имя моего мужа. Я все еще не могу поверить, что это правда. Я выходила замуж за честного человека, бизнесмена, такого, как мой отец. А по факту? По факту я живу с монстром, который разрушает жизни многих простых людей. Скажи мне. Наконец, нахожу в себе силы поговорить с Аминой. То, что ты сказала, правда? Это Рустам сказал Абдулову, где ты? Мне очень жаль, но да. Тебе Абдулов об этом сказал? Я это поняла, когда он за мной приехал, ведь ранее я уже видела их вместе. Ну и потом... Да, расспрашивала, чтобы знать. А когда узнала, то искала способ сказать тебе. Я ведь всегда тебе говорила, что Довлатов не тот, кто тебе нужен. Что он опасный и страшный человек, но ты не хотела мне верить. Ты нашла что-то же, да? Мне принесли. Кто? Катя. Это его подстилка. Не сдерживаюсь, чем шокирую Амину, потому что никогда прежде я не позволяла себе таких выпадов. Шумно выдохнув, складываю руки на столе. Я хочу уйти, развестись. Я скажу родителям, расскажу, кто он такой и что я не буду жить с таким человеком. Они должны все знать. Я действительно убеждена в этом. Если не рассказать маме и папе все, то они не поймут моего желания и не поддержат меня. Но я попытаюсь им донести, покажу те документы, что мне передала Катя. Ты совершишь ошибку, если расскажешь. Никто тебя не поддержит, малыш. Неправда. Начинаю горячо спорить я. Мне сложно согласиться с Аминой, потому что мои родители будут за меня, что бы ни случилось. В любой ситуации они меня поддержат, даже в этой непростой. Но Амина в силу своего опыта думает иначе. Ее родители оставили ее, не стали искать и переживать. И я ее понимаю, это тоже опыт. Неприятный, не тот, который хотят получить дети от родителей, но другого у нее, увы, нет. Но это не повод говорить мне, что со мной будет так же. Ладно, кивает Амина, все же не соглашаясь со мной, но мне это и не нужно. Но если не получится, сообщи мне, ладно? Я постараюсь помочь. «Как? Ты сама взаперти?» «Не совсем». Амина мотает головой. «Я вольна в передвижении». «Но тебя похитили, разве нет?» «Другого выхода все равно нет». «А если сбежать со мной?» «Мне хочется убедить Амину, что это не страшно, если уж даже я об этом задумалась». «Мои родители помогут, подскажут, где укрыться первое время. Ну же, давай!» Закусив губу, Амина все же мотает головой и говорит. «Он найдет. Куда бы ни сбежала. Я же смотрю на подругу скептически. Не верю, что какой-то Абдулов способен найти человека, если тот не хочет быть найденным. Но не начинаю переубеждать Амину. Вместо этого после встречи еду к родителям, радуюсь, когда вижу улыбку, полную радости в глазах мамы, и со слезами обнимаю ее, потому что соскучилась. По-настоящему. «Ну, наконец-то!» — восклицает мама. «Явилась дочь домой». После ее слов становится как-то не по себе, ведь я правда не приезжала с момента, как вышла замуж. Не принято первое время ездить к родителям. Считается, что молодые должны провести какое-то время вместе, и мне не хотелось, чтобы думали, будто у нас иначе. А ведь соседи бы точно заметили, я уверена. И стали сплетничать. «Дочка!» Отец крепко меня обнимает, и я начинаю уже не просто стирать слезы с уголков глаз, а плакать. Тру щеки, осушая влажные дорожки, и стою, смотрю на родителей. Они словно изменились, но я себя, конечно, накручиваю. Ничего такого не произошло. «Исхудала», — замечает мама, качая головой. «Невкусно там тебе?» «Мам», — отмахиваюсь. «Я... пап, мам, я поговорить пришла с вами». Я не вижу лица отца, но замечаю тень на лице мамы. Я отчего-то медлю, хотя шла сюда с абсолютной уверенностью, что на родителей можно положиться. У нас разное было, это правда. Папа и замуж меня насильно хотел выдать, но не выдал же. «Минутку». Папа отлучается, когда получает звонок на телефон, а мама тянет меня в гостиную. И там, усадив на диван, спрашивает. «Что случилось?» «Я узнала, что Рустам не тот, за кого себя выдавал все время. Он такие дела проворачивает, мам, противозаконные». Мама смотрит на меня растерянно, словно не понимает, о чем я, хотя обычно она схватывает на лету и понимает все еще до того, как я обо всем расскажу. «И у него есть любовница». Мама поджимает губы. «Я хочу развестись с ним, мам». «Даже не думай». Неожиданно и практически сразу говорит она. «Отец не одобрит, а я ничего не смогу сделать. Да и ты подумай. Подумай, как соседи на нас смотреть будут». Мама начинает причитать, перечислять то, что может никогда не случиться, и напоминает про соседей, хотя опять-таки я всегда считала, что она у меня прогрессивная и по поводу чужого мнения не переживает. «К тебе он хорошо относится? Не бьет, не пьет, забрал к себе и обеспечивает». Мама резко замолкает, так как в гостиную входит папа, и мне, честно говоря, уже хочется молчать, потому что уверена, кто не поймет меня, так это он. Уж не после того, что я тут услышала от мамы. «Что-то важное, дочь? У меня работы очень много. Пора». «Нет». Отмахиваюсь. «Не срочно. Так, поговорить думала». «Ну вот и славно. Мать потом передаст мне все». Он взмахивает рукой, прощаясь, а я, кажется, впервые в жизни вынырнула на поверхность после того, как нырнула в омут с головой. И мне здесь, честно говоря, не нравится, потому что это значит, что у меня нет никого, кто бы меня поддержал.